Отхлебнув арманьяка, комендант осведомился. «Какие у вас имеются ко мне просьбы?» «Я бы попросил, господин майор, но переводчик перебил Жовтяка. У нас принято, — сказал он, — обращаться к высшему командованию во множественном числе третьего лица. Будьте добры в дальнейшем следовать этой инструкции. Благодарю вас. Я бы попросил господ майоров, — путаясь и потея, — начал Жовтяк, — я бы попросил несколько уточнить вопрос со снабжением больниц». И пытаясь найти более удобные, обтекаемые формулировки, Жовтяк пространно стал рассказывать о несколько затруднительном положении с питанием в городском онкологическом институте, в детской больнице и в больнице имени профессора Полунина. Но майор зу Штакельберг und Вальдек не дослушал Геннадия Тарасовича. Слегка вздернув голову и поправив пальцем крахмальный воротничок под воротом тужурки, он осведомился, известно ли профессору что-либо о намеченной на сегодня операции «Спокойной ночи». Нет, Жовтяк ничего об этом не знает. «Название операции мы изменили», — произнес майор. «В нем есть что-то низкопробное, опереточное. И к чему выдумывать новшество, когда существует близкое сердцу каждого немца наименование «мрак и туман»? То, что произойдет сегодня в нашем городе, официально названо «Мрак и туман 21». Латинские цифры означают порядковый номер свершения. Барон открыл ящик с сигарами, задумчиво выбрал одну, отрезал машинкой кончик и осторожно закурил. В его фиалковых глазах появилось жестокое выражение. «Nacht und Nebel Erlass», — твердо произнес он, — «мрак и туман, Sonderbandlung». «Вы, наш человек, должны ориентироваться в специальной терминологии. Группа С не слишком вам доверяет, они склонны во всех видеть врагов, но я вас знаю действительно с самого дня рождения, и я вам доверяю. Господин майор высказывает вам свое полное расположение», — чрезвычайно почтительно перевел толстозадый переводчик. «Вы должны знать специальную терминологию». Про группу С осторожный переводчик ничего не сказал. Да и вообще, не слишком ему нравилась откровенность майора с этим плешивым. Конечно, это арманьяк с утра после бессонной ночи. «Мрак и туман» — это кодированное обозначение уничтожения некоторых слоев гражданского населения, — сказал зу Штакельберг. «Так же, как Зондербандлунг — особое обращение. Впрочем, это вам не нужно. Мрак и туман — вот ваше дело». И, выйдя из-за стола, осторожно держа в пальцах сигару, чтобы не уронить пепел, поблескивая голенищами сапог на солнце, на ходу изредка прикладываясь к арманьяку, майор стал рассказывать городскому голове, что произойдет нынче. Поначалу уже всяка пересохла глотка, потом он подумал, что майор не в меру расшутился, потом лицо его стало старчески дряблым, все мускулы ослабели, он не в силах был шевельнуться. Погодя, он подумал, что барон, наверное, напился. Но и это было неверно. Комендант был, что называется, под мухой, но держался твердо, его не шатало. Только фиалковые глаза немножко стекленели, да слова он отрывал пожестче и покруче, чем обычно. «Мое великое отечество, — говорил зу Штакельберг, — предусмотрело программу эвтаназии. Вам, профессору, вероятно, известно, что «танатос» по-гречески «смерть». Прекрасный гуманизм фюрера проявлен и здесь. Эвтаназия — легкая смерть, смерть без мучений. Углекислый газ является собой непревзойденный образец средства для организации массовой эвтаназии. Все неполноценное должно быть ликвидировано. Это первая и насущная наша задача. Больные из ваших больниц сегодня будут вывезены специальными автофургонами в район...» Он подошел к плану города, шевельнув бровью, зажал монокль и постучал пальцем по тому самому месту, где Жовтяк обычно отдыхал на даче. «Займище! Вот», — произнес он, — «здесь сейчас копается ров типа противотанкового, а может быть, будут использованы те рвы, которые вы приготовили для нас?» Комендант усмехнулся. «Забавно, а?» «По расчету времени автофургон к тому моменту, когда прибудет в займище, выполнит свою задачу по эвтаназии. Заключенные, находящиеся под соответствующей охраной у рвов, примут трупы, уложат их соответственным порядком –